Ехал в автобусе и негромко ругался, набирался духу. Предстояло объяснение с женой. «Это я деньги потерял». При этом курносый нос его побелел. 50 рублей». У жены отвалилась челюсть. Она заморгала, на лице появилось просительное выражение. «Может, он шутит?» «Да нет, это лысая скважина, чудик был не по-деревенски лыс. Не посмел бы так шутить». Она глупо спросила: «Где?» Тот невольно хмыкнул: «Где, когда теряют, то, как правило...» «Ну нет!» — взревела жена. «Ухмыляться ты теперь долго не будешь!» И побежала за ухватом. «Месяцев 9 скважина!» Чудик схватил с кровати подушку отражать удары. Они закружились по комнате. «На, Чудик! Подушку-то мораешь, самой стирать?» «Выстираю, лысад! А два ребра мои будут! Мои! Мои! Мои!» «Поругав, дура!» «Оттеньки каратенький! Оттеньки лысанчики!» «Поругав, чучело! Я же к брату не попаду и да полететь сяду! Тебе же хуже!» «Садись! Тебе же хуже! Пускай! Ой! Ну, будет!» «Нет! Да я натешусь! Дай мне душеньку отвезти!» «Садись! Тебе же хуже! Пускай! Ой! Ну, будет!» «Нет! Дай я натешусь! Дай мне душеньку отвезти, скважина ты лысая!» «Ну, будет тебе!» Но жена бросила ухват, села на табуретку и заплакала. «Берегла! Берегла, по копеечке откладывала! Скважина ты, скважина! Подавиться бы тебе этими деньгами!» «Спасибо на добром слове!» — ядовито прошептал чудик. «Где был-то? Может, вспомнишь? Может, заходил куда?» «Никуда не заходил». «Может, пиво в чайной пил с алкоголиками? Вспомни. Может, выронил на пол? Бежи, они пока еще отдадут». «Да не заходил я в чайную. А где ж ты их потерять-то мог?» Чудик мрачно смотрел в пол. «Ну, выпьешь ты теперь читушечку после бани, выпьешь. Вон... сырую водичку из колодца. Нужна она мне, твоя читушечка. Я без нее обойдусь. Ты у меня худой будешь. К брату-то я поеду». Сняли с книжки еще 50 рублей. Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему разъяснила жена, ехал в поезде, но постепенно горечь проходила. Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки. Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории. Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили. «У нас в соседней деревне один дурак тоже. Схватил головешку и за матерью, пьяный. Она бежит от него и кричит: руки, кричит, руки ты не обожги, сынок. О нем же и заботится, а он прет, пьяная харя, на мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным?» «Сами придумали?» — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на чудика поверх очков. «Зачем?» — не понял тот. «У нас за рекой деревня Раменская». Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил. После поезда чудику надо было еще лететь местным самолетом. Он когда-то летал разок, давно. Садился в самолет, не без робости. «В нем ничего не испортится?» — спросил стюардессу. «Что в нем испортится?» «Мало ли, тут, наверное, 1005 разных болтиков. Сорвется у одного резьба и с приветом. Сколько обычно собирает от человека? Килограмма 2-3? «Не болтайте». Взлетели. Рядом с чудиком сидел толстый гражданин с газетой. Чудик попытался говорить с ним. «А завтрак зажалили?» — сказал он. «А? В самолетах же кормят». Толстый промолчал до этого. Чудик стал смотреть вниз. Горы облаков внизу. «Вот интересно», — снова заговорил чудик. «Под нами 5 км, так? А я хоть бы хны. Не удивляюсь. И сейчас в уме отмерял от своего дома 5 км, поставил на попа,

и принялся за дело. Через час все было кончено. Коляску не узнать. Поверху колясочки чудик пустил журавликов, стайку уголком понизу, цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток. Осмотрел коляску со всех сторон. Загляденье. А не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена стака. Усмехнулся. «А ты, говоришь, деревня, чудачка!» Он хотел мира со стахой. «Ребенок-то как в корзиночке будет!» Весь день чудик ходил по городу, глазел на храмы, подолгу торчал у витрин, купил катер племяннику, хорошенький такой катерок белый с лампочкой, и его тоже разрисую, подумал. Походил еще, поглядел, попил воды из автоматов и присел отдохнуть на скамейку в парке. Только присел, слышит. «Молодой человек, простите, пожалуйста». Подошла красивая молодая женщина с портфелем. «Разрешите, я займу минутку вашего времени». «Зачем?» – спросил чудик. Женщина присела на скамейку. «Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции». «Кино фотографируете?» «Да». «И нам для эпизода нужен человек. Вот такого, вашего типа». «А какой у меня тип?» «Ну, простой. Понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город». «Так, понимаю». «Вы где работаете?» «Я приезжий, к брату приехал». «А когда уезжаете?» «Не знаю пока. Я отдохнуть приехал». «А у себя в селе, да?» «В селе живете?» «Да». «У себя в селе где работаете?» «Трактористом». «Нам нужно, чтобы вы, по крайней мере, недели две здесь побыли. Есть такая возможность?» «Есть». «Я хочу показать вас режиссеру. Для... как вам попроще, чтобы убедиться, в том ли мы направлении ищем. Вы не возражаете?» «Это рядом, в гостинице». «Пошли». По дороге чудик узнал, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят. «А этот тип зачем приезжает в город?» «Ну, знаете, искать свою судьбу. Это, знаете, из тех, которые за длинным рублем гоняются». «Интересно», — сказал чудик. «Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал. Домишко к осени хочу перебрать. У вас всем хорошо платят?» Женщина засмеялась. «Вы несколько рановато об этом». Режиссер, вначале мужчина лет за 50, с живыми умными глазами, очень приветливо встретил чудика, пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло. Женщина вышла. «Как вас зовут?» «Вася». Чудик встал. «Сидите, сидите, я тоже сяду». Режиссер сел напротив. Весело смотрел на чудика. «Тракторист?» «Да нет, просто в колхозе». «Любите кино?» «Ничего. Редко, правда, бывать приходится». «Что так?» «Да ведь летом почти все время в бригаде, а зимой до Кубы уезжаем». «Это что такое?» «На лесозаготовке». «Так, так. А вот какое дело, Василий. Есть у нас в фильме эпизод. В город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы. Находит знакомых, а знакомство такое, шапшное. Городская деревня, выезжала летом отдохнуть в деревню, жила в его доме. Это понятно?» «Понятно». «Отлично. А дальше городская семья недовольна приездом парня, лишние волокиты, неудобства и так далее. Парень не глупый, догадывается об этом. Вообще начинает понимать, что городская судьба – дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги». «Ясно?» «А как же так? Сами жили, ничего, а как к ним приехали, не нравится». «Ну, бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее». Режиссер помолчал, глядя на чудика. «Это непонятно?» «Понятно. Темнят». «Темнят, да. Попробуем? Слова на ходу придумаем». «А? А как?» «Входите в дверь, перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые, хозяин. Дальше посмотрим. Ведите себя, как бог на душу положит. А помните только, что вы не Василий, Вася, а тот самый деревенский парень. Назовем его Иван. Давайте. Чудик вышел из номера и вошел снова. Здравствуйте. Надо постучаться, поправил режиссер. Еще раз. Чудик вышел и постучал в дверь. Да. Чудик вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга. «А где здравствуйте?» «Я же здоровался!» «Вы же снова начали!» «Снова, да?» «Снова!» Чудик вышел и постучался. «Да?» «Здравствуйте!» «О, Иван, входите, входите!» Обрадовался в кавычках режиссер. «А проходите же!» «А каким ветром?» Чудик заулыбался. «Привет!» Подошел, обнял режиссера, похлопал его по спине. «Как же житуха?» «А чего ты радуешься?» — спросил режиссер серьезно. «Тебя увидел. Ты же тоже обрадовался?» «Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался?» «А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас. Может, я только на часок?» Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза Чудику. «Пожалуй, — сказал он, — давай еще раз. Я поторопился, верно?» Чудик опять вышел и постучался. Все повторилось. «Ну, как житуха?» — спросил Чудик, улыбаясь. «Да так себе. А ты что, по делам в город?» «Нет, совсем». «Как совсем?» «Хочу артистом стать». Режиссер захохотал. «Артистом стать! У-ху-ху-ху!» Чудик выбился из игры. «Опять снова?» «Нет, продолжай, только серьезно. Не артистом, а, ну, в общем, работать на трикотажную фабрику». «Так ты, значит, совсем в город?» «Ага. Ну и как?» «Что? И где жить будешь?» «У тебя? Вы же у меня жили, теперь я у вас поживу». Режиссер в раздумье походил по номеру. «Что-то не выходит у нас. Сразу быка за рога взяли. Так не годится», — сказал он. «Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться. Я недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован. Ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду. Тоже радуешься. Попробуем?» «Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово. Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу. Его просто разнесут по бревнышку». «Почему разнесут?» «От удивления. Меня же на руках вынесут». «Да. Ну, давайте пробовать. А то как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома. От удивления». Чудик вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался. Все это проделал уверенно, с удовольствием. «Ваня, как ты здесь?» — воскликнул режиссер. «А тебя как зовут?» «Ну, допустим, Николай Петрович». «Давай снова», — скомандовал Чудик. «Говори, Ваня, ты как здесь?» «Ваня, ты как здесь?» «Нет, ты вот так хлопни себя руками и скажи, Ваня, ты как здесь?» Чудик показал, как надо сделать. «Вот так». Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился. «Хорошо». «Ваня, ты как здесь?» — хлопнул руками. Чудик сиял. «Здорово, Петрович. Как житуха?» «Стоп! Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен. Хотя...» «Ну, хорошо. Пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной повнимательней». «Ваня, ты как здесь?» «Хочу перебраться в город». «Совсем?» «Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться». «А жить где будешь?» — сполз с радостного тона Николай Петрович. «У тебя?» — Чудика не покидала радость. «Телевизор будем вместе смотреть». «Да, но у меня тесновато, Иван». «Проживем. В тесноте, не в обиде». «Но я уже недоволен, Иван. То есть Вася!» — вышел из терпения режиссер. «Разве ты не видишь? Я уже мрачнее туча, а ты все улыбаешься. Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу, переберусь в общежитие». «Ну тогда надо другой фильм делать, понимаешь? Давай другой делать. Вот я приезжаю, так?» «Ты родом откуда?» — перебил режиссер. Из деревни. А хотел бы действительно в городе остаться? Черт ее, не думал про это. Нет, мне у нас лучше глянется. Не подхожу я к этому парню-то. Как тебе сказать? Режиссеру больно было огорчать Васю. У нас другой парень написан, вот есть сценарий. Он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже к столу, но вдруг повернулся. А как бы ты сделал? Ну вот ты приехал в город. Да нет, если уж написано, то зачем? Вы же не будете из-за меня переписывать. Ну а если бы? Что? Приехал ты к знакомым. Ну, приехал. Здрасте, здрасте. Ты как здесь? Хочу на фабрику устроиться. Ну? Ну и все. А они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить. А что тут такого, я никак не пойму. Ну, пожил бы пару недель. Нет. Ну вот они такие люди, что недовольны. Прямо не говорят, а недовольны. Как тут быть? Я бы спросил, вам что, не глянется, что я пока поживу у вас? А они, да нет, Иван, что ты, пожалуйста, располагайся. А сами недовольны, ты видишь. Как тут быть? Не знаю. А как там написано? Чудик кивнул на сценарий. Да тут иначе. Ну, а притвориться бы ты не смог? Ну-ка, давай попробуем. Они плохие люди, черт с ними, но тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню. Давай с самого начала. Помни только. Зазвонил телефон. Режиссер взял трубку. Ну? Да почему же? Я же говорил. Я показывал, какие. Тьфу! Сейчас я спущусь. Иду. Вася, подожди минут пять. Там путаница вышла. Черти. Режиссер вышел. Чудик закурил. Вбежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила. Ну, а как у вас? Никак. Что? Не выходит. Режиссер просил подождать? Ага. Женщина порылась в столике сценариев. Взяла один. Может, вам сценарий пока отдать почитать? Почитайте пока. Вот тут закладочка, ваш эпизод. Она сунула Чудику сценарий, а сама с другим убежала. И никакого у нее интереса больше к нему не было. Чудик положил сценарий на стол, взял цветной карандаш и на чистом листе бумаги крупно написал. «Нет, не выйдет у нас. С приветом, Василий!» Домой Чудик пришел часу в шестом. Шел и ясно себе представил, как он сейчас весело расскажет, как он чуть было не стал киноартистом, как все будут от души смеяться. Немое изображение. Чудик рассказывает брату, его жене, детям, показывает, как они репетировали с режиссером. Все покатываются со смеху, даже маленькие в разрисованной колясочке. Чудик дорогой улыбался сам себе. Едва он ступил на крыльцо братниного дома, как услышал, брат Дмитрий ругается с женой. Собственно, ругалась одна Софья Ивановна, а брат Дмитрий только повторял. «Да ну что тут? Да ладно, Сонь, ладно уж!» «Чтоб завтра же этого дурака не было здесь!» — кричала Софья Ивановна. «Завтра же пусть уезжает, чтобы духу его тут не было!» «Да ладно тебе, Сонь!» «Не ладно, пусть не дожидается, выкину его чемодан к чертовой матери и все!» Чудик поспешил сойти с крыльца, а дальше не знал, что делать. Ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно и страшно. Казалось, ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются. «Да почему же я такой есть-то?» — горько шептал он, сидя в сарайчике. Надо бы догадаться. Не поймет ведь она, не поймет народного творчества. Он просидел в сарайчике до темна, и сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился, как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике. «Вот», — сказал он, — «это опять расшумелось. Коляску-то не надо было уж. Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка». Брат Дмитрий вздохнул и ничего не сказал. Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки и побежал по теплой, мокрой земле. В одной руке чемодан, в другой ботинке. Подпрыгивал и пел громко. «Тополя! Тополя!» С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко, и дождик редел, шлепал крупными каплями в лужу. В них сдувались и лопались пузыри. В одном месте чудик поскользнулся, чуть не упал. Звали его Василий Егорович Князев. Было ему 30 лет отроду.